Спенсер пил прекрасный кофе, сидя в слишком мягком кресле с кружевными салфеточками на спинке и на ручках. Теда сварила чудесный кофе с корицей. На столике возле его кресла стоял полный кофейник. Рядом в тарелке лежали домашние шоколадные печенья. Спенсер вежливо отказался от импортных английских печенья, итальянских галет с анисом, лимонного торта, посыпанного кокосовым орехом, булочки с черничкой, имбирных пряников, песочных коржиков и булочки с изюмом. Его настолько утомила бешеная гостеприимность Теды, что он согласился отведать ее печенье, но получил не одну, а целую дюжину, и каждой величиной с блюдца. Не переставая ворковать над Рокки и убеждая Спенсера съесть еще печенье, Теда рассказала ему, что ей уже 76 лет, и что ее муж Берни умер 11 лет назад. У них с Берни было двое детей, Рэйчел и Роберт. Роберт был чудесным ребенком, умным и добрым. Он служил во Вьетнаме, отличился там. У него было столько наград, что вы даже не можете себе представить. И он там погиб. Рэйчел. Вы бы только посмотрели на нее. Она была такая красивая. Ее карточка стоит здесь. Но фото не могло передать, какая она была красивая. Нет, на фото она совсем не такая, какой была в жизни. Она погибла в автокатастрофе 14 лет назад. Ужасно, когда ты переживаешь своих детей. Ты даже начинаешь сомневаться, видит ли все это Бог. Теда и Берни почти всю свою жизнь прожили в Калифорнии. Берни работал бухгалтером. А она учила детей в начальных классах. Выйдя на пенсию, они продали свой дом, получили неплохие деньги и переехали в Вегас, но не потому, что были игроками. Ну, может быть, раз в месяц они проигрывали $20 в игровых автоматах. Они приехали сюда, потому что недвижимость здесь стоила гораздо дешевле, чем в Калифорнии. Именно по этой причине сюда ехали все пенсионеры. Она и Берни заплатили за маленький домик наличными, и все равно они могли положить в банк 60% от той суммы, которую получили после продажи их дома в Калифорнии. Спустя 3 года после их переезда умер Берни. Он был милым человеком, очень тихим и нежным. Он всегда заботился о ней. Ей так повезло, что она вышла за него замуж. После его смерти вдове не нужен был такой дом, поэтому Теда продала его и переехала в квартиру. У нее тоже была собака. Целых 10 лет. Ее звали Искорка, и это имя подходило ей. Это был милейший кокер-спаниель, но 2 месяца назад он умер. Боже, как же она рыдала, глупая женщина. Она проливала потоки слез, но ведь она его так любила. С тех пор она старалась занять себя тем, что убирала в квартире, пекла печенье, смотрела телевизор и еще играла в карты с друзьями 2 раза в неделю. Она не собиралась больше заводить собаку, потому что она может умереть раньше собаки, а ей не хотелось бы оставлять в беде свое любимое животное. Она увидела Рокки, и у нее растаялось сердце, и теперь она поняла, что все же заведет себе нового любимца. Если она возьмет его из приюта для бродячих собак, где его могут просто усыпить, все равно... Сколько бы животное ни прожило с ней, это будет лучше, чем то, что его ждет без нее. И кто знает, может, она проживет достаточно времени, и они еще порадуются, пока не настанет пора уйти из жизни. У нее есть знакомые, которым уже далеко за 80, и они все еще крепкие люди. Чтобы доставить ей удовольствие, Спенсер выпил 3-ю чашку кофе и съел еще одно громадное печенье. Рокки вел себя великолепно и ел еще тоненькие ломтики ветчины и терпел, пока ему чесали брюшко и подбородок. Время от времени он закатывал глаза, глядя на Спенсера и как бы спрашивая, почему ты мне давно не рассказал об этой леди. Спенсер никогда не видел, чтобы кто-нибудь мог так очаровать собаку. Это удалось Теди. Хвост Рокки время от времени начинал энергично бить по дивану, и было страшно, что он может разодрать обивку в клочья. «Я хотел спросить у вас», — вклинился Спенсер, когда Теда остановилась передохнуть, — «знали ли вы молодую женщину, которая жила в соседней квартире до прошлого ноября? Ее звали Ханна Рейни, и она...» При упоминании о Ханне, которую Спенсер знал как о Валерии, Теда снова начала произносить монолог, состоящий только из прилагательных в превосходной степени. «Эта девушка! О, это удивительная девушка! Да, она была чудесной соседкой. Она была такая внимательная. У нее, милочки, было такое чудное сердце. Ханна работала в казино «Мираж» и почти все время в ночную смену, и поэтому она спала, как правило, почти до полудня. Довольно часто Теда и Ханна вместе обедали». Иногда это происходило в квартире у Ханны, а иногда у Теды. В октябре Теда сильно болела гриппом, и Ханна ухаживала за ней. Она ее просто вытащила из болезни. Она была ей как дочь. Нет, Ханна никогда не вспоминала о прошлом, никогда не говорила, откуда она родом, никогда не рассказывала о своей семье, потому что ей не хотелось вспоминать что-то ужасное. Это можно было понять. Она смотрела в будущее, только в будущее, и никогда не вспоминала прошлое. Теда даже одно время думала, что она сбежала от неприятного грубого мужа. О, возможно, старался он разыскать Ханну, и ей пришлось скрываться от него, чтобы он ее не убил. В наше время так часто приходится слышать о подобных вещах. Мир стал таким ужасным, все перевернуто с ног на голову, и с каждым днем все становится хуже и хуже. Потом в 11 утра в ноябре в квартиру Ханны ворвались люди из отделения по борьбе с наркотиками. В это время девушка обычно спала, но в тот день ее в квартире не оказалось. Она уехала, не сказав никому ни слова, не попрощавшись с Тедой, как будто знала, что ее будут искать. Федеральные агенты были вне себя от злости, и они долго допрашивали Теду. Они так себя вели, словно это она совершила преступление. Представьте, они заявили, что Ханна Рейни была преступницей, которая скрывалась от властей. Она принимала участие в торговле кокаином в стране и убила двух полицейских офицеров, которым удалось внедриться в эту организацию. Она сделала это, когда им всем грозил провал. «Значит, они хотели арестовать ее за совершенное убийство?» — спросил Спенсер. Теда Давидович сжала в кулачок пухлую ручку с коричневыми старческими пятнами на коже, которые выдавали ее возраст, и стукнула ногой в ортопедическом ботинке по полу, да так, что раздался громкий стук, несмотря на то, что на полу лежал ковер, и потом она сказала: «Это все дерьмо». Ева Мария Джаммер работала в комнате без окон, в самом низу башни, где были расположены офисы, на 4 этажа ниже делового центра Лас-Вегаса. Иногда она представляла себя горбуном Нотр-Дама на его колокольне или призраком, бродившим в одиночестве в Парижской опере, а порой даже графом Дракулой в его могиле. Она была таинственной фигурой, владевшей ужасными секретами. Она надеялась, что когда-нибудь ее будут бояться многие. И будет таких гораздо больше, чем тех, кто боялся горбуна, призрака и самого графа даже вместе взятых. В отличие от монстров из фильмов, Ева Джаммер внешне была более чем привлекательна. 33 лет бывшая шоу-герл, зеленоглазая блондинка, от которой у любого мужчины захватывало дух. Глядя на нее, мужчины теряли голову, а увидев на улице, могли врезаться в фонарный столб. Такое необыкновенное тело, как у нее, могло существовать только во влажных эротических мечтах парней в период пубертации.